Глубокий вдох и медленный, сосредоточенный выдох. Снова вдох и выдох. Мак лежал на кровати у себя в комнате и в очередной раз собирался применить технику для выхода сознания из тела. По всем записям у него оставались последние фрагменты – кисти рук. Еще один глубокий вдох и медленный выдох. Секунда, вторая, и сознание постепенно плывет. Перед глазами марева, а уже в следующий миг темный ученик видит себя со стороны, буквально на расстоянии метра. Не теряя времени, Макс скользит немного вниз, так, чтобы кисти были на уровне взгляда. Конструкты на левой и правой кисти разные. Мелькает мысль, которая чуть было не нарушила всю технику. Эмоции грусти и расстройства колыхнули сознание. Взгляд смещается в сторону правой кисти и впивается в нити, каналы и силовые точки, стараясь максимально подробно запомнить каждый изгиб, каждую точку и сплетение каналов. Время. Взгляд быстро переносится на лицо. Губы начали синеть, свидетельствуя о том, что тело нуждается в кислороде. Еще один быстрый фокус на правую кисть, и техника развеивается. В следующий миг парень вскочил с кровати и, задыхаясь, как загнанная лошадь, покрылся липким потом. «Черт! Черт побери!» Макс схватил тетрадку трясущимися руками и, сжав зубы, на остатках воли начал зарисовывать схему каналов и узловых точек на кисти. Минута, вторая, и на чистом тетрадном листе появляется схема каналов руки. «Это было трудно», — произносит парень, откинувшись на кровать после того, как закончил рисунок. Полежав пару минут в кровати, он начал растирать лицо руками, а когда смог сесть, то первым делом оглянулся в поисках рукописи. «Что-то там говорилось про крупные узлы», — пробормотал он, дотянувшись до рукописи. Палец соскользнул, и вместо закладки в очередной раз открылась первая страница. Рукопись начиналась с надписи, которая уже не первый месяц не дает покоя Маку. «Если ты это читаешь, то уже прошел третий шаг и умер». «Зараза!» — буркнул темный ученик и оглянулся. В углу, возле пустого шкафа для одежды, стоял молот с клеймом Амора. Парень подхватил его и начал тереть пальцем гравировку козлиной головы. «Я знаю, ты меня слышишь», — прошептал он. «Мне нужны ответы. Очень нужны». Он просидел так около 5 минут, но, поняв, что демон не явится воплоти, решил, что оптимально будет все же лечь спать. Надежда на то, что козлоголовый демон придет, как обычно, во сне, оказалась довольно перспективной. Как и ожидал маг, демон встретил его во сне, стоило ему только отпустить все мысли и раздражения. «И зачем же я тебе понадобился?» — с кривой усмешкой поинтересовался демон. «Ответы», — произнес парень, задумчиво разглядывая рога демона, которые стали еще больше. «Я похож на всезнающего мудреца?» «Я отработаю», — произнес маг. «В кредит не работаю», — передернул головой демон. «Хотя... для начала хочу услышать вопросы». Макс глотнул и на пару секунд задумался, подбирая слова. «Ну?» «В чем заключался третий шаг, Уриная?» «Это все?» «Нет. Первая строка в начале четвертой рукописи гласит, что я уже умер. А в трактате второго шага ни слова о смерти и...» «Бестолочь!» — проблеял Амор. «Тебя это не касается». «Но ты уже один раз умер», — усмехнулся демон. «Весь третий шаг — это подготовка к тому, что человек умрет и воскреснет вновь». «Так это не про технику для...» «Нет. Душа, прошедшая через смерть, имеет определенные особенности. Если она возвращается в то же тело, то кардинально меняет его каналы и...» «Личи», — вспомнил маг один из вывертов фантазии некромантов. «Это принцип личий, мертвых магов». «Уже читал, да?» — оскалил пасть демон. «Смысл похож, но есть куча мелких нюансов, незнание которых может угробить и душу, и приемное тело». «Тогда получается, что изначально это тело не обладало достаточным уровнем силы и...» «И пришлось искать душу, которая очень часто была рядом с умирающими. Маньяки, воины и палачи не подходили, слишком глупы. Нужен был довольно умный и заинтересованный человек», — развел руками демон. «И ты выбрал меня?» «Мог бы немного подождать», — задумчиво произнес Амур. «Но времени было в обрез. Да и варианты, откровенно, не сильно большие. Маг стоял и молча смотрел на демона, который уселся в появившееся из тьмы кресло. «Раз мы заговорили о том, почему ты, то...» Тут демон протянул руку в сторону. Тут же, рядом с рукой из тьмы, появился небольшой журнальный столик с кофейником и парой чашек. Напротив, рядом с магом, появилось второе кресло. «Разговор получится долгий». Парень осторожно присел в кресло и недоверчиво поинтересовался. «Ты решил мне рассказать главную цель моего пребывания в этом мире?» «Бестолочь!» — проблеял Амур. «Твоя главная цель — это служение мне. Все остальное — временная задача». «Тогда в чем суть?» «В том, что твоя сила, твое упорство и твои знания из прошлого мира как нельзя подходят к моим планам». Демон разлил кофе в чашке и продолжил после того, как сделал пару глотков. «Вот только это подходит не только мне. Твои конкуренты?» «Я бы сказал, нахлебники», — усмехнулся Козлоголовый. «Что ты знаешь о великих кланах?» «Пять кланов, несущих в себе каплю императорской крови», — пожал плечами маг. «Самые могущественные и влиятельные кланы империи, рядом с которыми другие дышат через раз. Погоди, ты имеешь в виду, что...» «Да, им нужен ты для своих целей, и у них хватит наглости, чтобы принудить тебя вступить в один из великих кланов силой». Отхлебнув ароматного напитка, продолжил Амур. «Да, император будет препятствовать этому столько, сколько сможет, но ты должен понять, он не вездесущ. Им нужны дети?» Перебирая варианты, поинтересовался маг. «Дети? Глупец. Нет, конечно», — хохотнул козлоголовый демон. «Дети нужны обычным кланам. Это они трясутся над каждым мастером. А если в клане маг уровня стихия, то с него пылинки сдувают». «Тогда зачем им я?» «Тьма», — махнул рукой демон. «Если ты не заметил, то сейчас в империи катастрофа с магами, умеющими управляться с тьмой». «Есть маги в других странах, есть те, кто может управляться стихией и тьмой в...» «А есть сотни зиккуратов на основе магии тьмы. Есть тысячи артефактов на основе темной энергии. Есть целые крепости, работающие на основе чистой тьмы. И если ты думаешь, что хоть один артефактор или фортификатор может с ними справиться, ты глубоко ошибаешься», — усмехнулся Козлоголовый. «Темные нужны всем». «Да, пока империя справляется и без них. Однако стоит начаться серьезной войне и...» «Это глупость», — усмехнулся маг. «Про замки я бы слышал точно». «Остатки наследия проклятых», — пожал плечами демон. «Знание об этих развалинах само по себе уже серьезное преступление. Но, несмотря на время, несмотря на попытки имперцев, замки до сих пор держат щиты». «В каком смысле? Их до сих пор не захватили?» «Захватили», — кивнул Амур. «Но защита как стояла, так и стоит. Проникнуть внутрь было действительно то еще задачей. А еще есть атакующие заклинания невероятной силы, артефактные големы тьмы, твари преисподней, подчиняющиеся только повелителям бездны. И это лишь крохи от наследия проклятых. Тех, кто по-настоящему знал, чувствовал и жил тьмой». Маг отхлебнул кофе и после пары секунд молчания озвучил свой вопрос. «Зачем ты мне это рассказываешь? Ты ведь не делишься информацией просто так». Амур довольно улыбнулся и, отхлебнув напитка, поставил чашку на стол. «Есть некие ограничения». Начал он, откинувшись в кресле и закинув ногу на ногу. «Великие кланы приглашают за особые заслуги. Ты должен быть действительно талантливым магом, чтобы оказаться приглашенным в клан. Но даже если ты достаточно талантлив, то ты еще должен иметь кристально чистую репутацию. Великий клан — это не отряд наемников». «Что ты имеешь в виду?» «Твой учитель был знаменитостью. То, что делал он, не мог повторить никто в империи. Его приглашали в соседние страны. Туда, где имперцы зло воплоти. Однако великий клан его так никто и не позвал». Демон подался вперед и полушепотом добавил. «Даже несмотря на то, что он обновлял личные артефакты императора». «Может, он был недостаточно?» «Одного позорного случая хватило, чтобы перечеркнуть любые возможности на то, чтобы оказаться в великом клане». Повисла пауза, которую выдерживал Амур. Он дождался, когда парень откроет рот, и продолжил. «Он просто украл мешок с рыбьими потрохами». «Обычный мешок?» «Самый обычный мешок», — кивнул демон. «Материал идеально подходил под его задумку. Первый пространственный карман. Его на этом поймали. «Это же просто мешок!» — усмехнулся маг, но, поймав внимательный взгляд Амора, спрятал улыбку. «Ты серьезно? Ну это же глупость!» «Погоди, тогда ты хочешь, чтобы я...» «Вымазался в дерьме настолько сильно, чтобы ни один великий клан и близко не подошел!» Без намека на шутку произнес Амор. «И как ты себе это представляешь? Мне начать воровать? Насиловать? Убить кого-нибудь?» «Это не дерьмо!» — мотнул головой демон. «Это глупости. Настоящее клеймо, которое избавит тебя от многих проблем, это кое-что покруче». Макс сжал кулак и, глубоко вздохнув, спросил. «И что же это?» «Унижение», — спокойно ответил Амор и, поймав скривившееся выражение парня, добавил. «Напомни мне, в чем главная твоя цель?» «Служение тебе», — сквозь сжатые зубы произнес маг. Козлоголовый демон выдержал паузу, кивнул и добавил, прежде чем раствориться в тьме. «Я дам тебе знать, когда придет время». В следующий миг темный ученик открыл глаза, уставившись в потолок своей комнаты.